Глава третья. Я вестник темный, с ванной. Чтение, размышления и предположения. Я купил ванну. Дешевенькую такую, деревянную, прямо смешно. В реальном мире деревянная пахучая ванна обойдется в немалые деньги, а в Вальдире отдают почти даром и приклеивают странные ярлыки. Обиходная, деревенская, грубая. Размер у ванны такой, что в ней и полуорк с комфортом вытянется во весь рост. Для худого парня из рода человеческого, вроде меня, ванна сойдет за небольшой бассейн. Но я купаться не собирался и приобрел сие вместилище из-за неимения менее крупного сосуда. Приобретал в магазинчике по соседству с окраиной звериной лавкой Акальрума. Покупка обошлась в 2 серебряные монеты. Растекшийся по плечам Слим поглядывал на емкость с большим недоверием, если не сказать глубоким подозрением, в чем я его ничуть не упрекал. Боевая арена вернулась. И теперь она больше. И еще пахнет ароматной смолой, и этот запах прекрасно скрывает вонь растерзанных ползуном трупов монстров. Дело в том, что я не нашел практически ничего для своего питомца в предлагаемом ассортименте товаров. Может, в других звериных лавках и было что-то, но в этой нет. Поэтому пришлось проявить фантазию. Я приобрел 6 клеток со злобно пищащими серыми и черными крысами. Затем купил ванну, прихватил достаточно уродливое выброшенное плетеное кресло и потопал строго на юг, к океану. Часть пути пришлось проделать на гондоле, отдельно заплатив за провоз ванны и клеток. Сидящие рядом пассажиры удивленно косились на меня и мой черный плащ. С недоумением глядели на мутно-красную студенистую массу, растекшуюся у меня по плечам, деловито доедающую хвостатый бутерброд. Насчет хвоста бутербродного. Он был. Свешивался между 2 ломтями зернистого хлеба. Такой бутерброд я приобрел прямо на гондоле. Ими торговал сидящий у большого глиняного очага смуглый местный парень, используя для начинки кусочки хвостатого мяса. Рецепт я подглядел, и он оказался прост до банальности. Обжаренное на углях мясо желтого тушканчика, сбрызнутое уксусом, смешанным с солью, красным и черным перцем, вкладывалось между ломтей кукурузного хлеба из муки грубого помола. Деревенский горячий перекусон. На конце длинного хвоста имелась пушистая шерстяная кисточка. По правилам местного этикета, ею надлежало вытереть рот после употребления пищи и выбросить салфетку за борт. Жутковато. Но я отвлекся. Меня и еще группу совсем маленьких игроков высадили на берегу небольшой речушки, впадающей в океан. Все тут же разбежались кто куда. Я же добрался до пляжа, не позволяя себе отвлекаться на окружающие виды, установил ванну, рядом поставил кресло, уселся. Вытянул босые ноги, окунув их в услужливо набежавшую теплую волну. Откупорил бутылку сидра, сделал огромный глоток, после чего блаженно выдохнул. Чуть посидел с закрытыми глазами, а затем велел. «Лезь в ванну, ползун! Время лечебных санаторных процедур! Хрясь дубиной по макушке соседа по бассейну! И боли в спине как не бывало! Лучшая разминка! Лезь!» Недовольно урчащий Слим стек по моей руке в ванну, плюхнувшись на ее дно и растекшись ворчливой слизистой лужей с плавающим внутри обиженным смайликом. Но тут в ванну упала жирная серая крыса 3-го уровня, и мой питомец тут же взбодрился и пополз в атаку. Начинать я решил с монстров уровнем поменьше. Много времени утекло с тех пор, как я тренировал питомца. Надо все заново вспоминать. Но я не был против мыслительных ленивых усилий, сидя на тропическом пляже и наслаждаясь солнцем, запахом моря и ленивым мерным шумом набегающих волн. Вот это жесть! Мы, конечно, темные, но и нам не чужды радости жизни. Мой отдых никто не тревожил. Поодаль на берегу виднелись одинокие фигуры. Кто-то рыбачил, кто-то нырял. Еще 3 устраивали какой-то замысловатый ритуал, заключающийся в пляске по колено в воде. Танцевали девушки в коротких и к тому же промокших туниках, поэтому было трудновато оторвать взгляд. Но я справился. Сонливую эйфорию несколько нарушали размышления о дальнейших действиях. Необходимость осмотреть полученную экипировку, разъяренный визг серой крысы, заживо поглощаемой Слимом, а еще далекие, но очень уж напряженные и даже испуганные крики, доносящиеся с востока. Чуть повернув голову, я вгляделся в колышущуюся стену тростниковых зарослей, надежно скрывающую все происходящее внутри. Оттуда и слышались крики. Кто-то кого-то убивал, кто-то от кого-то убегал. В небе носилось несколько мелких черных точек, то и дело пикирующих, затем снова поднимающихся вверх, или нет. Порой черная точка больше не возвращалась в небо, и тогда крики становились громче. Жуткое там какое-то место, похоже. Да и заросли больно уж густые, там сам черт ногу сломит. Не поджимая меня время, я бы, пожалуй, заглянул туда. Во время путешествия в гондоле, пока мы с ползуном жевали хвостатые бутерброды, остальные пассажиры коротали дорогу беседой и про заросли вспоминали с опаской, называя их чешлотросовым селегрязьем, предупреждая, что там водятся опасные твари, вроде вечно голодных крокодилов и не только. Может, когда и загляну, но в этот раз не судьба. Громкий ур отвлек меня от прислушивания к чьей-то агонии в тростниках. Заглянув в ванну, я обрадованно хмыкнул, увидев, что от крысы не осталось и следа. Внутрь упал следующий живой гостинец, попытавшись тяпнуть меня за палец. Зубы острые. Я покосился на клетку и убедился, что долго их прутья не выдержат натиску черных крыс. Придется ползуну поднапрячься. Подхватив с гребня набежавшей особо высокой волны большой пук водорослей, я забросил его в ванну, велев: «Налегай на салаты! Чисто мясная диета вредна!» «Ур!» Поглядев на ноги, избавленные от крысиных мокасинов, я хлебнул еще сидра и достал из мешка подаренные сапоги. Кожаные сапоги. Тип – экипировка. Минимальный уровень – 55-й. Потрепанные, но еще крепкие сапоги, стаченные из шкуры темной рыси. Мягкая подошва позволяет ступать ловко и бесшумно, удобный покрой добавляет путнику выносливости. Класс предмета – редкий. Эффекты – плюс 1 – внешний вид. Плюс 3 – выносливость. Плюс 4 – ловкость. Плюс 3 – защита. Дополнительно. Плюс 1 к бесшумному шагу. Я доволен. После короткого раздумья подытожил я, убирая пока обувь обратно в мешок и выуживая металлический обруч. Резной головной обруч. Тип – экипировка. Минимальный уровень – 60-й. Широкая и толстая лента, выкованная из скверного болотного железа, добытого в трясинах кровавой гати. Класс предмета – редкий. Эффекты. Плюс 1 – внешний вид. Плюс 3 – интеллект. Плюс 4 – ловкость. Плюс 2 – защита. Плюс 1 – защита от светлой божественной магии. Дополнительно. Плюс 10% к шансу вовремя заметить приближающуюся светлую божественную угрозу. Имеется 5 пустых слотов для зачарованных рун и драгоценных камней. Тревожно, пробормотал я, убирая обруч в инвентарь. К чему меня снабдили детектором светлой божественной угрозы? Не договариваешь ты, крутован, или я спрашивать не умею. Смотрим дальше. Болотное копье. Тип оружие. Минимальный уровень 75-й. Оружие выковано из скверного болотного железа, добытого в трясинах кровавой гати, закалено в бочке протухшей крови тролля, вследствие чего приобрело особый красноватый отблеск. Любой тролль легко сможет учуять исходящий от копья запах тролльей крови, и это приведет его в ярость. Класс предмета – редкий. Эффекты. Плюс 12 – сила. Плюс 8 – ловкость. Дополнительно. Плюс 5% к шансу критического удара по любому светлому существу, материальному. Плюс 50% прочности. Плюс 10% к урону против троллей. Опознанное любым троллем копье вызовет у него лютое бешенство. «На вырост», – задумчиво молвил я. «Пахучее, однако, оружие. Ползун, лови сразу двух крыс, братиш, а то они клетку прогрызли почти. Ур, к чему мне столько копий?» Еще одно в загажнике, дубовое, кинжал и копье. Кажись, шмык, ты определился с выбором оружия. Вот твое жизненное призвание. Плюс щит, с этим разобрались, а делать что будем? Над дальнейшими планами долго думать не пришлось, ведь не зря я в Акалиуму рванул. К югу от всего огромного города, на дне морском, лежит небольшой подводный городок Сет-Сент. Туда меня вело одно из поручений Крутована. Мне надлежало передать тайную весточку Аквальтусу, трактирщику-пузырятнику. На дне морском я еще не бывал ни разу в Вальдире. В реале плавал с аквалангом много раз, и мне так понравилось, что не раз думал о том, чтобы в мире Вальдиры родиться ахиллотом с вороватыми наклонностями. Но человеческое во мне победило. Мой следующий пункт назначения – Сет-Сент. Подводный город ахиллотов. Пока сижу на пляже, прочту на форуме, как туда добраться и при этом не захлебнуться. Качну немного ползуна. Понежусь на песочке, полчаса позволю себе поплавать и понырять. Затем доберусь до ближайшего магазина оружия, где приобрету пару копий и кинжалов. В личном кабинете оставлю опасное оружие и ту экипировку, что пока не могу использовать. Главное не забыть приобрести особые крючья, которые видели не раз в рекламных личных комнат. А еще мне уже нужна большая доска из пробкового дерева. Ее тоже на стену. А рядышком пачку бумаги и чернильницу с пучком пищих перьев. Что-то захотелось мне пораскинуть мозгами и попытаться понять, к чему ведут все выдаваемые старым сказочникам поручения. «А неплохо, да, ползун?» С гордостью поинтересовался я и ничуть не удивился положительному ответу. «Ур-ур!» Колышущийся на старом и немного колченогом столе, Слим содрогнулся в попытке кивнуть. За последний час я достиг многого в благоустройстве личной жилплощади. Это на мужской взгляд. Если глянет женщина, горестно сморщится. Хотя мама Лена вполне бы оценила спартанскую обстановку и строгий рационализм каждого предмета. От нее я и приобрел умение выбирать самое нужное и не брать ничего лишнего. Письменный стол, на нем внушительная стопка бумаги. Запас перьев и 10 бутылок разноцветных чернил. Отсюда же буду пополнять чернила для картографирования. У стола крепкий табурет. По другую сторону – плетеное кресло, удобное для чтения. На стене из темно-красного кирпича висит большая пробковая доска. В ее нижний левый угол воткнуты 26 булавок. Еще 4 булавки. Пришпилил к пробке пожелтевший и немного рваный постер «Разыскивается» с ярко прописанным именем «Шмыговик». На афишу о розыске королевской стражей моей скромной персоны я наткнулся совершенно случайно, обнаружив ее в одной из досок объявления. Указанная сумма была довольно скромной, думаю, меня разыскивают за побег из-под стражи во время принудительных общественных работ. Не скрою, мое самолюбие потешило сия новость. Я сделал скриншот постера и отправил его на распечатку в реальном мире. Там я собираюсь завести себе такую же пробковую доску и начать собирать и систематизировать важную информацию. С соседней стеной я постарался особенно. Отныне это моя гордость, объект постоянного моего внимания и вечное раздражение при виде пустующих держателей. Я превратил стену в арсенал. 30 различных держателей пока еще не были заняты. Но кое-что появилось. 2 особых копья, висящих наконечниками вверх. Они держатся на особицу. Чуть в стороне 5 копий на 60 уровень. 3 деревянных щита, обитых дубленными шкурами. Тоже на 60-ку. 10 тяжелых кинжалов, годных для метания и рукопашной. На тот же еще не достигнутый уровень 10 металлических дротиков. Я испытывал понятный любому мужчине соблазн приобрести одноручный меч, но сумел преодолеть порыв. Ни к чему мне оружие, которым не собираюсь пользоваться. Здесь будет храниться только самое нужное и часто используемое. Я должен неустанно повышать уровень владения кинжалами, копьями и различными метательными штуковинами. Под держателями установил широкую полку. И она не пустовала. 10 дешевых взрыв-зелий, столько же шаров с консервированным дымом, многообещающие поблескивающие шары, выстроенные двойной шеренгой. Отдельно стоят эликсиры здоровья, маны, очищения. Рядышком 2 свитка телепортации. С вбитого чуть в стороне крюка свисает несколько предметов особой одежды. Маскирующие мои данные, зачарованные вязаные шапки светло-серого света. Их я использую при необходимости. Я не зря подготавливал ЛК. Мои командировки участились. Крутован наращивает обороты. Старому сказочнику требуется все больше крови и мрака. Исполнять его приказы, нести его послания в мир становится все труднее, опасности все больше. Поэтому я хочу, чтобы мое личное убежище всегда было готово пополнить мои запасы. Вскоре я докуплю качественные экипировки. Потом приобрету более мощных эликсиров, крутого оружия и прочего, и прочего, и прочего. Были бы деньги, а с ними у меня пока не очень. Я еще не распродал трофеи. Кое-что до сих пор хранится в камере Крутована. Заберу в следующий раз. Часть трофеев оставлю на память, остальное на продажу. Усевшись на табурет, я принялся писать и делать зарисовки. Исписанные листки один за другим крепил на боковую доску, втыкал булавки с привязанными нитками. Все нитки сходились к центральному листку, к бумаге с изображением хмурого и решительного старика дерева. Крутован-сказочник. К нему сходятся все известные мне нити. Он – центр паутины. Глаз зарождающегося торнадо. Мумия Затхлик. Культ Аньрула. Маргрел. Мой приспешник Мяр Помойный, даже на него Крутован имел какие-то свои темные виды. Мифический Гремлин Вуся, Гриц Тщетный и Амброс Гнуглый. Трактир Двуглазый Циклоп, головорезы, почитающие Крутована батюшку, наместник Седри, трактирщик Пузырятника Квальтус, рыбак Луфус, торговец Фанфон. Некоторые листки без изображений, я еще не имел удовольствия лицезреть эти личности и не мог набросать их корявые портреты. Дальше особые места. Такое пока одно. Аньгора. Город мертвых. Отступив на шаг, я окинул взглядом доску, задумчиво пощипал себя за нижнюю губу и вернулся к столбу и быстро исписал еще несколько листков. Прикрепил их на доску, намотал пару ниток. Мяр Помойный связан толстой нитью с богом Снесом. Между Мяром и Крутованом ниточку перечеркнул красный косой крест. Попытка сказочника наладить контакт с помощью мумии посланца не удалась. Дальше. Культ Аньрула связан двойной черно-зеленой нитью с темным богом Аньрулом. От Аньрула и его культа потянулись тоненькие ниточки к Аньгоре. Это лишь моя догадка, в том числе из-за словечка «Ань». Нужно подтверждение. В самом углу доски я пришлепнул листок с куцей информации о клане мертвых песков. От листка не шло ни единой ниточки. Я добавил сюда клан просто так, только по причине слова «мертвые». От клана мертвых протянулась ниточка к карточке Альшидара Лихдуорус с пометкой «Крутая убийца, маг, воин, предательница, крайне опасна». Еще от мертвых песков полосатая черно-красная ниточка протянулась ко мне. Я связан с кланом, взятым давным-давно, но еще не выполненным заданием. Такую же ниточку я бросил от себя до Алишидары. Я могу попытаться ее пленить или убить лично. У меня, считай, контракт на ее неизвестно где находящуюся голову. Учитывая увиденные мною следы совершенных ею жутких убийств, не удивлюсь, если окажется, что Алишидара сейчас командует армией кровожадных демонов или крутейших воинов Вальдиры на худой конец. Вверху над листком Крутована добавилось еще две карточки. На одной написано «Шмык», ниже «Помощник, почтальон, киллер». Другая украшена жирным вопросительным знаком. Под ним написано то же самое, плюс «Вестник» и ниже еще один вопросительный знак. Для сидящего в запертой темнице Крутован был слишком уж осведомлен о мире, от которого был надежно отгорожен многочисленными решетками, стальными дверями и метрами земли вперемешку с камнем. С недавних пор я начал подозревать, только подозревать, что у моего друга Крутована был еще один надежный помощник, приходящий в то время, когда я сам был далеко и уходящий задолго до моего прибытия. И я не исключаю, что моим двойником мог быть другой игрок. Еще не исключено, что у меня просто разыгралось разгоряченное воображение. Вспомнив о еще одном недавно полученном задании, я вооружился черным карандашом и поставил на листке наместника Седри жирную пометку. «Предатель?» Оглядев доску, я сделал ее скриншот и отправил на распечатку. Туда же отослал все недавно сделанные текстовые заметки и тексты поручений Крутована. Поглядел на отдельную полку. Табличка из металла Вуссуит. Особое яйцо, полученное от бога Снесса. Костяное кольцо от клана мертвых песков – все это я оставлял здесь, вместе с сердцем Бармаглота. Настоящая полка памятных трофеев. Будет на что в старости взглянуть. В душу закралась шальная мысль схватить костяное кольцо и рвануть в северную пустыню в поисках представителей мрачного клана мертвых песков. С трудом остановив порыв, я выложил на стол остатки наличности. Не густо. Несколько серебряных монет и махонькая горстка медных. Для наемного убийцы и безжалостной темной личности я зарабатываю удивительно мало. Может, пора брать плату деньгами, а не натурой в виде ношенных сапог и рваных плащей? Звучит смешно. Требовать от нищего узника деньги. Но стоит вспомнить, драгоценное колье на костяной шее дамы без лица, ее золотые кольца и браслеты, и дорогущий веер, как мифы о непроглядной бедности тюремных обитателей начинают развеиваться. Сколько может стоить такой веер, если его слямзить и выложить на аукцион? На 100% уверен, что веер непростой. Очень уж часто она его показывает мне, обмахивается без нужды, делая вид, что на ее костистом, безносом, зубастом челе выступили капельки пота. Ох уж эти женщины, они не меняются даже после смерти. На распечатку в реальный мир ушел скриншот дамы без лица, запечатленный в момент, когда ее драгоценности и веер были видны особенно отчетливо. Веер я обвел жирным красным кругом. Написал «выяснить о нем». Поставил для верности несколько восклицательных знаков и отправил. Вспомнив, что часы тикают, сгреб серебряные монеты со стола, оставив медную мелочь. Натянул на голову серую вязаную шапку, убедился в наличии черного плаща за плечами, усадил на плечо разморенного сытым обедом и усталого от баталий ползуна, подросшего до 4-го уровня и ставшего куда жирнее. Забросил за плечо обычное копье на 60-й уровень, туда же добавил щит, на пояс прикрепил 2 кинжала. В карман уложил 2 взрывных зелья и 2 дымовухи. До оружия я еще не дорос, 59-й уровень, но до 60-го осталось всего ничего. Всю свою привычную подземную экипировку я оставил здесь. Запасы к фонарю пополнил, но вряд ли он мне понравится в подводном городе или на берегу Найкала. С смешно, но я не выкинул и собранные камни. Пусть хранятся. Я этими камнями не одну и не две крысы укокошил». Открыв форум, я выскочил за дверь и побежал по коридору, бесшумно ступая по толстой ковровой дорожке. Слетев по ступеням, широко улыбнулся в ответ на улыбку хорошенькой девушки-регистраторши, чем заработал неприязненный взгляд от игрока сотого уровня, облокотившегося на стойку и явно подбивающего к девушке клинья. Вот ему делать нечего. Миллион приключений за дверьми, а он виртуальных утех жаждет. Но дело это не мое, на то это и Вальдира. Здесь всяк живет по своему разумению. Форумная тема послала меня далеко, к порту Акальрума. Определившись с расстоянием по глубоко въевшейся привычке держаться в тени у стен, я побежал к океану, ловко огибая прохожих. Внимания я к себе не привлекал. Помимо меня здесь хватало бегунов, спешащих куда-то по своим срочным и важным делам. По пути приходилось перепрыгивать груды песка, камня, штабели кирпичей, огибать кучи обожженных бревен, горы битой черепицы, преодолевать в длинном прыжке глубокие трещины, огороженные временными заборчиками. Один провал уходил вглубь метров на 50 и был очень широким. Проносясь над ним в самоубийственном броске, я бросил быстрый взгляд вниз. Там виднелись подземные помещения и коридоры, откуда доносился глухой рев сточных вод, крики игроков, воздух рассекали яркие лучи магических фонарей. Восстановительные работы. Большая часть улиц и улочек Акальрума несла на себе следы достаточно недавних разрушений. Рабочие трудились в поте лица, кучи битого кирпича исчезали на глазах. Также быстро росли новые стены, стремительно укладывалась черепица. Думаю, я попал на финал восстановительных работ. Почти все разрушения ликвидированы. Но чем ближе я приближался к порту, тем больше ужасающих следов войны попадалось на глаза, чего стоил гигантский след какой-то доисторической рептилии, накрывшей своей лапой целый сквер вместе с деревьями, скамейками и фонтанами и вдавившей все это в землю. Тропический град Акальрум недавно подвергся мощной атаке, причем, судя по повреждениям, атака шла с воды. Знатная здесь была заваруха. Появилось желание узнать о недавних военных событиях. Интересно ведь, кто начал всю эту бучу и стоило ли оно того? Кто атакует с моря? Злобные пираты, решившие поставить город на колени и разграбить его? Тут несметные сокровища. Так, вот здесь мне налево, затем по узенькому каменному мостику вон к тому огромному зданию, наполовину сползшему на соляную отмель. Частично обросшее ракушками здание с его центральной башней и башенками по углам одновременно напоминало странный корабль и одновременно немалых размеров ангар. Последним оно и являлось, если верить форумной теме. Отсюда я и отправлюсь в подводный город Сецент, причем на самом настоящем подводном корабле. «Подвинь чуток, хорёт вратную!» Умоляюще пискнула миниатюрная девушка-игрок, упершись мне в щеку лбом и налегая, что из силы, пытаясь отодвинуть меня от иллюминатора. «Да сейчас!» – буркнул я. «Кто у окна сел, того и панорама! Отвалите, девушка!» «Я тоже посмотреть хочу!» – заныла она. Перед моими глазами плясали зеленые буквы ее ника, складываясь в чесноченко, уровень 40-й. «Что такому малышу нужно под водой?» «Ладно!» Вздохнул я и чуть подвинулся. Девушка радостно плюхнулась мне на колени и прилипла к стеклу носом. Я прилип по соседству. Наши глаза, сияющие поверх расплющенных носов, вперились в пространство за иллюминатором. Пространство пока не впечатляло. Перед нами медленно проплывали обросшие ракушками каменные стены ангара. Жирные ляжки работяги местного, усердно пытающегося эти самые ракушки отодрать, старая бочка, в которой торчали чьи-то дергающиеся ноги в грязных обмотках, дремлющая лохматая псина, сидящая у самой воды, птичка-невеличка с метровым клювом, воткнутым в грязь. Желтая подводная лодка ранга все быстрее съезжала по наклонному пандусу в воду. Легкая тряска. Девушка на моих коленях подпрыгнула. Я внезапно вспомнил, что недавно поставил на личной жизни жирный крест, оборвав все контакты с внешним реальным миром, и с девушками в том числе. Лодка вошла носом в воду и начала уходить ко дну. Послышалось бурление воды, входящей в балластные цистерны, как я решил. Вода за бортом поднялась косой линией и закрыла иллюминатор до половины, даровав нам на короткий миг наблюдать за двумя мирами сразу – подводным и надводным. Вверху ничего не происходило, разве что птичка мотнула головой и выудила из воды не метровый, а трехметровый клюв, оказавшийся гибким, как хлыст. На конце хлыста дергалась изумленная рыбешка. Я бы тоже дергался, если бы меня носом поймали. Под водой же ровное песчаное дно, утыканное ракушками и растениями, сначала чем-то напоминало дорогой аквариум. Но чем выше поднималась вода, тем больше ощущался эффект погружения. С плеском в воду опустилась корма, лодку еще раз тряхнула, и она пошла вперед быстрее. Послышался мерный шум механизма за нашими спинами. Заработали винты. Я с изумлением узнал, что подводная желтая лодка «Ранга» приводится в движение мускульной силой. Винты работают от педалей, которые крутят тролли или огры. Я жутко порадовался, что оставил закаленное в тухлой троллей крови копье волка. Вот был бы номер. Ворвись в салон разъяренный тролль и начни здесь все крушить. Через несколько секунд мы полностью ушли под воду и заскользили над самым дном. Иллюминаторов хватало, но самые большие были заняты игроками постарше, которым возражать никто не посмел. Мы с Чесноченкой сидели у кормы, прильнув к маленькому круглому иллюминатору. В корме же, рядом с машинным отделением, сидела и большая часть местных. В тропическом и теплом, как куриный бульон, океане всегда бурлит жизнь. В тропиках же Вальдиры жизнь бьет кипящим фонтаном. За первые минуты я увидел невероятное количество рыбы, крабов, ракушек, актиний, кораллов, водорослей, осьминогов и вовсе уж невероятных созданий, коих не смог классифицировать даже приблизительно. Вокруг нас кружился водоворот жизни. Нас окружали длинные и короткие пищевые цепочки, свивающиеся и скручивающиеся так причудливо, что казалось, мы плывем через спирали ДНК. На наших глазах едящую лист водоросли рыбу сцапала рыба покрупнее. Туз схватил щупальцами синий осьминог, осьминога сжала в челюстях шипастая рыба с овальным телом. А уж ее внезапно накрыло листьями и закрутила в плотный кокон та самая водоросль, которую кушала первая рыбешка. Ранга чуть клюнула носом, поднырнула под толстенную подводную ветвь огромного водорослевого дерева. Свернув, прошла уже между двумя гигантами, а мы углубились в водорослевый темный лес. Сразу стало страшнее, сюда почти не попадал дрожащий солнечный свет, не могущий пробиться через все толстеющий водный пласт и переплетенные верхушки водорослей. На носу и корме вспыхнули яркие прожекторы. По стволам и дну поползли пятна света, то и дело ловящие поразительных существ, что чаще всего тут же убирались прочь. Я увидел странных скатов, рыб, похожих на камни, огромных кроваво-красных морских звезд. Чесноченка пискнула, ткнула меня локтем в плечо, указала чуть вверх. Там на короткой ветви сидела девушка, человек, игрок, с головой заключенной в большой воздушный пузырь, в раздельном желтом бикини, почти не скрывающем великолепную фигуру. Девушка кушала морковку, безбоязненно просунув ее прямо сквозь стенки пузыря вокруг ее головы. Увидев проходящую мимо подлодку, она широко улыбнулась и замахала нам морковкой и зажатым в другой руке длинным трезубцем. К ветке была привязана длинная и почти невидимая нить, заканчивающаяся достаточно плотно заполненной сетчатой сумкой, откуда торчали хвосты и головы. В инвентарь улов уже не помещается. Сетчатая сумка дергалась, поднималась и опускалась. Часть добычи еще была жива. Между зубцов трезубца посверкивали красные вспышки. Парализация? Мы прошли мимо, оставив девушку позади. «Дочь Нептуна», – вздохнул я. «По бикини определил», – поинтересовалась Чесноченко. «По трезубцу». «Мурена». Позабыв про девушку в бикини и морковку, мы во все глаза уставились на длинную и грозную черную рыбу, высунувшуюся из узкой расщелины в стене подводного утеса, мимо которого шла Ранга. Пасть рыбы впечатляла. Нижние клыки настолько длинные, что торчат над ее головой, будто корона. Уровень 130. «Такая меня сожрет и моими останками удобрит вон тот водорослевый баобаб, опутанный мерцающими подводными цветами. А вот и штамп зубастый», – выдохнул я, глядя вверх. Над нами величаво проплыла акула. Ее хищный силуэт не спутать ни с чем. Белое брюхо безбоязненно подставлено нашим взглядом. Акулу окружает подобострастная свита красных, белых и золотых лоцманов. Рыб так много, и они так плотно друг к другу, что кажется, будто на акулу наброшен роскошный королевский плащ. Пройдя коротким ущельем, облюбованным огромным осьминогом, что долго наблюдал за нами гигантскими и почти человеческими умными глазами, мы снова оказались в водорослевых дебрях. Но впереди уже виднелся солнечный свет. Здесь, почти на опушке подводного леса, мы увидели схватку. Четверо игроков нападали на мощного рыцаря, крепко стоящего на всех четырех ногах. прижавшегося спиной к стволу водоросли, умело отбивающегося от противника гарпуном и страшной клешней. Бронированное чудовище пропускало некоторые удары, но не похоже, чтобы они причиняли ему вред. Тогда как игроки получали куда больше повреждений. Враг оказался им не по зубам. «Крабер!» – заявила Чесноченко. «Один из тех, кто устроил атаку на Акальроум. Мы прошли мимо, не задержавшись, но к месту боя уже спешил небольшой летучий отряд стремительных ахилотов. Или плавучий? Нет, скорее все же летучий отряд. Глядя, как игроки стремительными молниями летят над дном, я понял, что многие гайды лгали. В мире Вальдира игрок может летать, но только под водой. Изогнувшись грациозной дугой, девушка-ахилот взмыла к небу, явно намереваясь занять позицию над крабером и оттуда нанести разящий удар. Остальные раздались в стороны, приготовили оружие к бою. Ранга свернул, и мы потеряли их из виду. Зато нам с Чесноченкой открылся другой вид. На небольшой и светлой песчаной равнине светилось множество разноцветных огней, образующих отчетливые и достаточно знакомые контуры. Мы приближались к городу. Вот он, Сет-Сент, первый мой подводный город. Покинув лес, желтая подводная лодка погасила прожектора. Механизм заработал громче. Вырвавшись на простор, мы пошли заметно быстрее. Чем ближе мы подходили к цели путешествия, тем больше деталей открывалось нашим глазам. Скопления огней сначала обретали общие контуры, образовывая силуэт отдельного здания. Затем огоньки разбивались на мелкие группы, и через мгновение я понимал, что смотрю на необычное здание, частично или почти полностью ушедшее в донный песок. Сет-Сент. Печальные пески. Грустные пески. А по сути, небольшое кладбище затонувших на мелководье кораблей. Думаю, от ровного песчаного дна до поверхности воды не больше 40 метров, или даже меньше. Трудно определить глубину, когда смотришь на мир, прилипнув носом к мокрому стеклу иллюминатора подводной лодки. Но трагизма не чувствовалось совершенно. Да, корабли утонули, но такое вот ничем не подкрепленное впечатление, что здесь погибли только они, тогда как команды благополучно спаслись. Опустившихся на дно кораблей несколько десятков, и размерами они особо не поражали. Шхуны, баркасы, бригантины и каравеллы. Вдалеке, скрытая толщей воды, высится одинокая громада боевого фрегата. Большая часть судов сохранила прежнюю красоту и даже часть роскошной отделки. То там, то здесь торчала из песка высокая корма. За распахнутыми настежь окнами горел свет, внутри носились гибкие, ловкие силуэты. Кто-то тряпкой выгонял стайку любопытных рыбешек. Ползли по стене морские улитки, колыхались у подоконников ярко-розовые медузы-попрошайки, живо подбирающие любую крошку и сильно похожие поведением на голубей. На мачтах и реях светят огни, свисают сетчатые гамаки и нити водорослей. Перевернутые баркасы превратились в крыши, под которые подстроили коралловые и песчаные стены, вставили иллюминаторы и двери. В небольших садиках перед домом ухоженные грядки диковинных подводных растений, клумбы актиний, поджидающих беспечных рачков и мальков, странные деревца, осыпанные не менее странными плодами. Между кораблями высятся красивые дома из песчаника, настолько заросшие кораллами, что кажутся произведениями природного искусства. Странно видеть блеск оконного стекла в коралловых зарослях. Свидетельства жарких, очень жарких схваток имелись и здесь. Сплавленный песок, пробоины в стенах, разбитые заборы, несколько развалин. Подводному городку знатно досталось во время боя, но все повреждения спешно заделывались. Вскоре не останется и следа. Наш корабль, кажущийся тюрьмой, наполненный живительным воздухом, медленно шел над центральной улицей. Или по центральной улице. Здешние жители могли летать, и поэтому их улицы не ограничивались уровнем мостовой. Об этом же свидетельствовали двери, выходящие из стен в пустоту на уровне второго и третьего этажей. Шагнул за порог и плыви. Ты свободен в измерениях. Ты не прикован к земле. Здесь не действуют те законы, что не приложены вне морей и океанов. Почувствовав, как в душе закрадывается сожаление, что в свое время не выбрал расу ахилотов, я поспешно отогнал эти мысли, хотя невольно задумался, каковы шансы, что бывший игрок ахилот сможет прижиться после перерождения в теле полуорка, человека, эльфа или гнома. Ведь все они должны шагать по пыльной земле, все они с многопудовыми гирями на ногах, тогда как ахилоты – настоящие вольные птицы. Из окна третьего этажа вырвался заливисто хохочущий мальчишка и свечой взмыл в небо. Следом за ним рванул еще десяток сорванцов, старающихся догнать лидера. Подводная игра в догонялки. Это зрелище дало мне отчетливо понять. Лучше ахиллотам не рождаться, чтобы потом, если придется переродиться в сухопутного жителя, не пришлось жить с чувством, будто тебя навеки лишили крыльев. Пока я завороженно созерцал и неожиданно глубоко размышлял, не забывая делать красочные скриншоты и отправлять на распечатку, желтая подводная лодка добралась до места назначения и медленно подошла к вратам, раскрывшимся в теле невысокого песчаного холма с ровно срезанной и обрамленной кораллами вершиной, занятой гигантским воздушным пузырем. Холм с шаром выглядел как популярная игрушка «Стеклянный шар». Стоит такую потрясти, и внутри начинает идти снег. Сходство поразительное, тем более внутри пузыря стояла вполне обычная трехэтажная постройка с первым каменным и двумя верхними деревянными этажами. На обращенном к нам фасаде большая вывеска с жирно выведенными буквами. У Аквальтуса. Вот и нужный мне трактир. Прикрывающий его воздушный пузырь перетянут частой сеткой странных белесых канатов, выглядящих очень прочными. На начавшую заходить в темную дыру лодку упала тень. Подняв лицо, я успел увидеть и даже частично рассмотреть спускающийся вниз, кажущийся ломаным и, несомненно, живой объект, что, казалось, тащил на себе множество прозрачных и раздутых сумок. «Что это было?» – удивленно спросила Чесноченко, заметившая силуэт, как и я. «Читала книгу «Необыкновенные приключения Карика и Вали», — ответил я вопросом на вопрос. «Вроде нет, точно нет». «Зря. Ну, тогда, надеюсь, ты не боишься пауков». «Пауков? Да я их убивала недавно, сотнями. Правда, они не очень большие были. А это был паук? Монстр? На трактир напал монстр? Готовится к бою?» «Нет, если я правильно увидел и понял, в трактир вернулся его хозяин и принес на своем волосатом брюхе порцию свежего воздуха». «Чего?» «Того!» – вздохнул я и задумчиво постучал пальцем по запотевшему стеклу иллюминатора. Трактирщик-пузырятник Аквальтус являлся здоровенным, многолапым, мерзким и жирным водным пауком. Еще этот вид называли пауком-серебрянкой. Но это там, в мире реальном, где пауки не владели трактирами, не строили темных козней и не обладали развитым интеллектом. Встреча обещает быть интересной. Подводная лодка всплыла внутри воздушного пузыря и оказалась в небольшой лагуне с крепким деревянным причалом. На него мы все и сошли. В том же возрастном порядке, что и раньше. Сначала вышли игроки больших уровней, за ними выперлись мелкие вроде нас. Я инстинктивно старался затесаться в толпе, понимая, что своим темным видом, черные плащи и все такое, на фоне разноцветных игроков изрядно выделяюсь. Приковывать к себе чужие взгляды не хотелось. Не знаю, получилось бы или нет у меня остаться безымянной серой личностью, но тут с неба свалилась черная и ужасно волосатая многолапая туша с огромным брюхом. Гигантский многоглазый паук глянул на нас с бесстрастностью насекомого, затем попытался изобразить нечто вроде короткого поклона и проскрежетал. «Добро пожаловать в мой трактир, гости дорогие! Всегда рад гостям светлым и добрым, не привечаем гостей темных и злых. Кухня ломится от явств, а подвал от вина. Проходите в зал». Не знаю, как остальные, я же ожидал, что первым словом паука, завидевшего вывалившееся из подводной лодки стадо, будет «пища», а нас, оказывается, в трактир зазывают. С удивительной для тяжеленной туши ловкостью и бесшумностью трактирщик Аквальтус убрался прочь, и зеленая лужайка перед трактиром разом посветлела. Загомонившие игроки и местные начали разбредаться. Кто-то устремился в трактир, намереваясь плотно перекусить, остальные поспешили к нескольким залитым пузырящейся водой крупным дырам в теле зеленой лужайки. Они смело прыгали в воду, исчезали на мгновение, затем снова появлялись, но уже внутри воздушного пузыря. Еще через миг пузырь исчезал в дыре. А через несколько секунд я уже провожал изумленным взглядом плывущий по подводному городу пузырь с человечком внутри, увлекаемый прирученным кальмаром или парой другой рыб, запряженных в удивительную повозку, управляемую сидящим на облучке ахиллотом. Третья часть прибывших, как и я, явно были здесь в первый раз и посему живо оказались у стенки пузыря, накрывшего собой трактир. Я был среди них. На время позабыв о делах, я смотрел на расстилающийся под холмом подводный оживленный город и никак не мог насытиться этим зрелищем. Все казалось необычным, все было красочным, удивительным, а порой и изумительным. Но я все же успел заметить едва не выпавшего за пузырь чересчур беспечного созерцателя эльфа. Он прижался к стене пузыря и провалился через нее. Голова оказалась снаружи. Испуганно распахнутый рот мигом наполнился водой. Длинные волосы окружили голову золотистым ореолом. Руки бешено махали в воде, в то время как задница и ноги оставались в тепле и сухости. Пара доброхотов ухватили эльфа и втащили обратно. Тот плюхнулся на лужайку, отплевался и, показывая завидное чувство юмора, присоединился к общему хохоту. А я покосился на спасших его доброхотов и, тяжело вздохнув, понял, что быть темным поистине мое душевное призвание. Ибо в тот миг, когда я увидел эльфийский зад, торчащий из колеблющейся стенки пузыря, я захотел сделать две дурацкие вещи. Во-первых, я захотел указать на задницу эльфа и громко завопить. Отличный охотничий трофей на стену славы. Браво охотнику! Во-вторых, я захотел дать заднице пинка, а затем посмотреть, как он будет там барахтаться среди косяка удивленно светящейся рыбной мелочи. Шмык плохой. Шмык очень плохой. И шутки у него дурацкие. Пойду искать Аквальтуса. Какая трудность в отыскании монструозного паука среди светлого трактирного зала? Я таковой не обнаружил. Мне даже головой вертеть не пришлось. Разом обнаружилась черная волосатая гора за стойкой. И, надо сказать, трудился Аквальтус на зависть многим. Еще бы, столько-то лапы, каждая что-то делала. Аквальтус одновременно делал множество дел. Наливал пиво сразу в две кружки, нарезал свиной окорок, беседовал с приткнувшимся в углу завсегдатаем, натирал пустой бокал, поправлял чуть косо висящее меню с топорным изображением отрубленной, но радостно улыбающейся свиной головы. Лежащий рядом со свиной мордой яблочный огрызок говорил о том, что печеная свиная морда яблочко съела и выплюнула остатки. Не хотел бы я себе такое блюдо на стол. «Пиво, добрый путник!» Холодные льдинки глаз пытались казаться добрыми и теплыми. Но получалось плохо, хотя надо отдать должное, паук старался. Покосившись на клюющего носом старика завсегдатая, я перегнулся через стойку. Паук чуть двинулся ко мне, и я внезапно обнаружил, что выдающиеся вперед страшные челюсти паука, похожие на зазубренные лезвия ножниц, находятся в паре сантиметров от моей шеи. Легкий клац, и я стану как та запеченная свиная голова. Жить отдельно от туловища. «Я от крутована сказочника», – тихо-тихо прошептал я. Немигающие глаза остались бесстрастны. Лишь хрупнул раздавленный бокал, нож, разрезающий свиной окорок, разрезал им мясо и кости блюда, с хрустом войдя в дерево стойки. Чуть подвинув руку, я уложил на стойку свернутый свиток, и его мигом накрыло полотенце, зажатое в паучьей лапе. Сделала пару размашистых движений, протирая отполированное сотнями локтей дерево, со стуком передо мной встала кружка пива с большой белой шапкой пены. «От заведения! Испей пока!» – проскрежетал радушно Аквальтус. Его туша развернулась и ухнула в большую квадратную дыру в полу. Старательно оставаясь спокойным и неподвижным, я проверил меню. Подзадание выполнено. Осталось получить неизвестную награду. Я успел выпить по-настоящему вкусного пива. Похрупал орешками из миски, перекинулся парой слов с дедушкой, посокрушавшись вместе с ним над подорожанием шпунгеров и почти полным исчезновением соленых локликов. Мы совместно пришли к выводу, что тут не обошлось без чьего-то злокозненного влияния и, чокнувшись кружками, пожелали истребителю локликов мучительных колик в плавательном пузыре и вечной судороги в межпальцевых перепонках. Тут вернулся Аквальтус. Поставив за свой счет дедушке новую кружку пива, я приподнялся с высокого стула, мимоходом забрав небольшой мешок, протянутый пауком. «Передай батюшке, я услышал его». Задыхающийся от темного волнения паучий голос заполнил мои уши зловещим эхом. «Передам». Кивнул я и набросил на голову капюшон плаща. Отсюда мне уже не требовалось убывать таким экзотическим способом передвижения, как подводная лодка или рыбы, запряженные в повозку. Я бросил последний взгляд на гигантского паука, что навис горой над улыбающимся паладином в светлых доспехах и белом плаще с алым крестом. Они громогласно рассуждали о том, что, к сожалению, темной погони почти не осталось. Все труднее находить темных тварей и истреблять их во благо света. Я активировал свиток, и вспышка телепортации забрала меня из подводного удивительного царства. Следующий мой пункт назначения обещал быть не столько мокрым. Я отправился в город Кром, что расположен совсем рядом с мрачным и ужасным древним лесом «Темный край». Городок Кром всегда на острие атаки. Городок Кром всегда под угрозой нападения. Твари темные сразу за окраиной. А ты вступил в городскую оборону. Скольких тварей ты убил сегодня? Разбойников на плаху. Ночной патруль на благо наше. За каждого убитого монстра кружка пива бесплатно. Оглянись! «За твоим плечом может красться враг, а ты уже пожертвовал медяк боевым жрецам Ивовы. Темный край – светлые сердца. Вместе мы сокрушим темную пакость. Убей лесного великана, и сама Унна станцует с тобой». «Кто такая Унна?» – спросил я невольно, прочитав еще одну афишу, наклеенную прямо на дверь небольшого магазинчика, приткнувшегося у городской стены. «Местное. Поведение легкого, почти воздушного, чтобы ее демоны сдули», отозвался лучащийся невероятно широкой и светлой добродушной улыбкой торговец Фанфон, чья внешность полностью соответствовала стандартам доброй порядочной личности и даже превосходила их. Это же касалось и личных достижений Фанфона. Они многократно превосходили минимальные требования. Крепко сбитый, чисто одетый, аккуратно расчесанный, улыбчивый и приветливый. Судя по знакам на стене, состоящий в городской обороне, ночном патруле, башенном дозоре, делающий внушительные скидки для каждого охотника за преступниками и нечистью, дающий задания на истребление всяких тварей и щедро за это платящий из собственных доходов. Всю эту информацию я почерпнул по дороге, когда расспрашивал прохожих, как пройти к магазину Фанфона, и каждый мне указывал не только на нужную улочку, но и на отменные личные качества торговца. Да и сам магазин, сплошь обклеенный призывами и афишами, с небольшой доской заданий, прибитой у входа, с этими настенными знаками и эмблемами, говорили о многом. Если честно, до того, как решиться открыть рот и поведать о цели своего визита, я некоторое время пребывал в глубоком сомнении. Темный пришел к светлому, а светлый выслушал темного и поджарил темного, прежде чем отправиться на смену в городскую оборону, ночной патруль или башенный дозор. Но убедившись в совпадении имен и роде деятельности, равно как и правильности населенного пункта, даже в этом начал сомневаться, я все же рискнул. И ничего трагичного не случилось. Не моргнув и глазом, не дрогнув широкой улыбкой, торговец коротко кивнул, забрал послание и ненадолго удалился, оставив меня изучать бешеное количество старых и новых афиш, расклеенных и внутри лавки. А вот и афиша с фигуристой Унной. Женщиной средних лет, с осиной талией, зазывной улыбкой, взглядом, способным зажечь любую свечу на расстоянии километра и коротким девизом «Унна ждет». «Заглянуть, что ли, чтобы уточнить, чего именно она ждет?» «Прими, брат». На один крохотный миг торговец убрал с лица улыбку. Я увидел его истинное лицо, яростный взгляд, пылающий темным огнем, сжатые зубы, опущенное лицо, проступившие на щеках темные вены, пальцы яростно скребут налепленный на грудь значок, изображающий башню, состоящим на ней лучником. «Благодарю, брат», — ответил я, принимая сверток. «Подарок невелик, но от всего темного сердца». «Всем темным сердцем принимаю». «И батюшке передай, заждались мы уже, изнемогаем, погибаем». «Обязательно передам». «А теперь ступай». Фанфон поднес полученный от меня свиток к пламени свечи, вспыхнул жабий пергамент, завоняло паленым. Вернувший на лицо улыбку, торговец радостным криком поприветствовал вошедшего в лавку игрока с топором за плечом. «Ну, многих темных тварей зарубил, изничтожил». «Многих!» – с той же радостью завопил в ответ игрок, не обращая на меня ни малейшего внимания. «Искрошил не меньше 40 монстров! Тьма падет, друг Фанфон!» «Тьма падет!» – согласился торговец, и его солнечная улыбка сделала магазин светлее. «Обязательно падет!» За порогом я воспользовался свитком телепортации. Тихо-тихо прошептал название деревни «Окуневый затон». Вот это я понимаю мирная местность. Вновь стоя по щиколотку в воде, но уже в пресной, рядом с чертовой ванной, за которой пришлось смотаться до здешней гостиницы, я нежился на солнышке. Берег Найкала. Гигантское озеро. Настоящее бескрайнее пресное море с ракочущими волнами, темнеющими вдалеке островками, яркими клочками парусов. Окуневый затон, крохотная деревушка, рождала в голове желание бросить все, купить здесь надел земли, построить какой-никакой домишко, обустроиться, завести жену-красавицу, парочку озорных мальчишек да одну милаху-дочку. И жить себе поживать, добра наживать. да чтобы долгие-долгие годы, вплоть до бесконечности, и чтобы никаких событий. Не нужны они здесь, события эти, в этом-то мирном, удивительном краю. Мое воображение успело нарисовать себе картину себя самого в будущем, когда тяжелой, спокойной походкой, весь седой, я выйду из дома, усядусь на завалинку, сложу руки на животе и, щурясь от солнца, уставлюсь в бескрайний синий простор великого Найкала. А это именно что великое озеро. Найкал, Байкал. Очень созвучно и очень похоже. Догадка на самой поверхности. Шумливые березовые рощи пугливо подбегают по лугам к самому берегу. С любопытством склоняют зеленые вершины над водой. В тени деревьев сидят рыбаки, закинувшие удочки. Многие лежат на боку, другие давно уже заснули. Лишь некоторые терпеливо смотрят на лениво и безвольно плавающие поплавки. Высоко-высоко в небе парят несколько птиц. Еще один пернатый красавец вспорол когтями волну, вырвав из водной стихии серебристое тело рыбы. Завидев смутную и резкую тень в воде, я опустил взгляд и невольно вздрогнул с головы до пят. Зависнув над дном, едва заметно работая плавниками, на меня смотрела узкомордая гигантская щука. И смотрела взглядом удивительно умным, проницательным. По непонятной причине мне сразу стало ясно, что такая рыба вряд ли попадется на глупые уловки рыбаков, не поведется на блесну и не зайдет в ловушку сетей. Щука поглядела на меня еще немного и, хищно изогнувшись, ушла на темную глубину. Ух, какая! Хорошо успел сделать скриншот и отправить в реал на распечатку. Мне на плечо села пугливая стрекоза, ярко-желтая, с тигровыми красными полосками. Уровень 17. Серьезное насекомое. Встреться я с такой стрекозой в яслях, она бы убила меня одним ударом. Сейчас же стрекоза не представляла для меня угрозы, а я не желал вреда ей. Чуть посидев, стрекоза взмыла в воздух, заложила крутой вираж и ударила в куда-то летевшую бабочку. Оборванные радужные крылья бабочки полетели к земле и обратились в серый прах. Стрекоза улетела дальше. Немного насилия есть и в этих мирных землях. Озерном крае с удивительно толстыми и меланхоличными коровами, непрестанно жующими жвачку. Удивительные здесь места. Душевные. Вряд ли эти края когда-нибудь знали войну и вряд ли когда-нибудь познают. «Учись у стрекозы», – нравоучительно заметил я, глядя в ванну, где Слим уже третью минуту пытался совладать с 15-уровневым слизнем. Оба противника крупные, полупрозрачные, довольно страшноватые, неуклюжие. Ползун побеждал с натугой, поглощая слизня заживо. Зрелище, могущее заставить содрогнуться от ужаса любого питона. И это при том, что питоны сами заглатывают еще живых жертв схожим образом. Впрочем, торопиться нам некуда. Я ждал рыбака Луфуса, что на своей лодке отбыл ловить рыбку большую и маленькую. Вскоре уже должен вернуться с уловом. Информацию раздобыть труда не составило. Как и предыдущего моего адресата, торговца Фанфона из Крома, рыбака Луфуса знала каждая собака. Причем сугубо с положительной стороны. Добрый сосед, что всегда поможет, хороший рыбак, редко возвращающийся без улова, завидный холостяк, храбр, умеет постоять за себя и друзей. Каждый житель был готов указать на его дом, стоящий чуть особняком, на небольшой навес на берегу, под которым обычно хранилась его лодка. У навеса я Луфуса и ждал, заодно тренируя и откармливая ползуна. Еще рыбачил, не мог удержаться. Прикупил задешево обычные снасти и мотыля. Забросил удочку. За час поймал 6 не особо крупных рыбок. Самых мелких отпустил. Остался с 3. Скормлю Слиму. Тренировка навыка рыболова лишней не будет, поэтому я продолжил усердствовать. Вдруг однажды снова окажусь в бедственном положении и при ограниченных ресурсах. Порой я ловил себя на мысли, что хотел бы повторить свой забег в темных катакомбах, располагая лишь самодельным копьем и уже догорающим последним факелом. Было же времечко. А вскоре некоторые клочки разноцветных парусов начали медленно приближаться. Еще через 15 минут лодки уткнулись в берег, из них выскочили рыбаки и с веселыми шутками принялись разгружать улов. Я продолжил удить рыбу, мне смысла дергаться нет, ведь разместился у нужного навеса. Лодка Луфуса пристанет сюда. Так и случилось. Еще через 15 минут ко мне ходко подошла крепкая рыбацкая лодка под светло-желтым парусом. На корме сидел дюжий рыбак, держащий рулевое колесо и пытливо на меня глядящий. А в лодке – живое серебро. Улов просто отличный, и, насколько я вижу, мелкой рыбы нет. Сплошной крупняк. «Рыбак Луфус?» – осведомился я, предварительно оглянувшись и убедившись, что поблизости нет лишних ушей. «Так меня прозывают, добрый человек», – улыбнулся рыбак. «У меня послание к тебе от Крутована батюшки». Улыбку на мгновение, как волной набежавшей, смыло. Я молча протянул свиток. Особо не таился, если начну изображать из себя тайного агента, это только привлечет внимание. А так свиток и свиток. Усевшись на кормовую скамью, Луфус вскрыл свиток. Пробежался глазами по строкам, коротко и радостно ударил себя кулаком по колену. Прочел еще раз, мелко-мелко изорвал бумагу и подбросил ее в воздух. Клочки свитка мелкими конфетти осели на воду и начали исчезать. «Передай Крутовану батюшке», – покинувший лодку Луфус наклонился ко мне. «Все на дне сокрытое, на месте и в сохранности. Дожидается терпеливо часа своего. А я день и ночь сторожу, оберегаю от любопытных глаз и жду сигнала. Передам», – пообещал я и бросил невольный взгляд на безмятежную синеву Найкала. «Что-то может быть сокрыто на дне. На ум сразу приходило оружие и доспехи. Может, артефакты или что другое, тут не угадать». «Прими небольшой дар». Мне в руку вложили крохотный предмет, крепко сжали. «От всего темного сердца, брат». «Всем темным сердцем принимаю, брат. Удачи!» «И тебе». Слим как раз разобрался со слизнем. Разместив питомца на плечах, я поднял ванну и пошел к гостинице. На душе тепло и радостно. Я успешно выполнил еще одно важное поручение Крутована. Увидев по пути небольшую беседку, увитую диким виноградом, откуда выходила потягивающаяся сонная полуорчанка игрок, я сменил курс, занял освободившееся место. Увидев на столе книгу, прочел название. «Чувственные тени былого». Ого! Видимо, устав от ратных подвигов, полуорчанка решила расслабиться за чтением, но мирная до приторности местная атмосфера ее убаюкала. «Уважаемая!» Когда зеленокожая девушка обернулась, я был уже в шаге от нее и протягивал книгу. «Вы забыли?» «Ой, спасибо!» Легкая настороженность исчезла без следа. «Мне подарили широкую теплую улыбку. Ты очень хороший». «Да, я такой». «Тьма падет, сестра!» Вернул я улыбку вместе с неожиданной для самого себя фразой и возвратился в беседку. «Тьма падет!» С большим удивлением в голосе ответила девушка и, убрав книгу в сумку, направилась к берегу Найкала. «Вот так и мимикрируем под хороших и светлых», – пропыхтел я. «А ведь хотел я книжку спереть, и окажись это какое-нибудь более подходящее чтиво, так бы и поступил. И каких трудов мне стоило не попытаться залезть в оттопыривающийся карман ее куртки?» Вернувшись в беседку, забрался в инвентарь и провел инспекцию. Трактирщик-паук Аквальтус подарил мне темно-серую паутинную веревку, особо прочную, длиной в 100 метров, но при этом практически ничего не весящую и обладающую немалым количеством интересных свойств. Паутинная нить Аквальтуса. Тип – предмет. Тонкая, но невероятно прочная длинная паутинная нить, могущая послужить для множества целей. Легко выдержит вес воина вместе с конем. Вещь, что никогда не окажется лишней в заплечном мешке. Свойство. Снабжена липкими точками, позволяющими закрепить веревку практически на любой поверхности. Практически ничего не весит и не занимает много места в заплечном мешке. Совершенно не боится влаги. Крайне уязвима к огню. Может послужить быстрым и надежным запальным шнуром. Эффекты. Кокон. При закреплении одного конца на потолке и активации данного свойства паутинной нити, она образует вокруг вас крепкий кокон, внутри которого можно отдохнуть. Умение можно использовать раз в 6 часов. Дрожь видения. При разложенной или подвешенной веревке, активированном свойстве и зажатом в вашей ладони конце нити, любой, кто ее заденет, передаст вам видение себя самого и небольшой части окружающего пространства. Класс предмета – редкий. Шикарная веревка! Только и сумел я выдавить из-за обуревающего меня восторга. Практически идеальная веревка для такого персонажа, как я. В голове сразу возникло множество образов того, как я могу использовать столь ценную веревку. И сразу вспомнилось, из скольких бед могла бы она выручить меня в прошлом. Правда, стало почему-то обидно за веревку из крысиной кожи. Я так радовался полученным умениям, и вот, одно за другим, они становились ненужными. К чему мне плащ из крысиной кожи, если я гордый владелец темного паутиного плаща? Кстати, слово «паутины» прямо частенько встречаться стало. Я развернул второй подарок, вновь почувствовав себя ребенком, открывающим новогодний подарок. С особым трепетом и надеждой я относился к подаркам мамы Лены, удивлявшей и потрясавшей меня и сестру Киру из года в год и по сию пору. Дар от рыбака Луфуса. Крохотный пузырек из темного стекла, украшенный перекрещенными костями и черепом, искаженным в дикой гримасе ужаса. Да, именно так. Череп, искаженный в гримасе дикого ужаса. Его кости будто оплыли, потекли, как восковая свеча. Todus Blum Essentius. Тип – алхимия. Инструкция. Разбить рядом с врагами. Разработка клана Nobilis Alchimia. Использование исключительно для членов клана. Пометка номер 13 из особой малой партии для алмазных молотов. Оценив написанное и лицо черепа, я крайне осторожно убрал пузырек в инвентарь. Такое под ноги лучше не ронять, во всяком случае под свои. Еще непонятно указание. Исключительно для членов клана. И тут же пометка, что это особая малая партия для алмазных молотов. Подковерные политические игры и подпольная торговля оружием? Надо запомнить. Хотя не вижу, как мне может пригодиться такая информация. Склянку и веревку я сфотографировал, изображение отправил на принтер в реале. И последний сверток от торговца Фанфона из городка Кром. Едва я увидел содержимое, подпрыгнул, чуть не развалив беседку. С огромным трудом сдержал рвущийся из груди вопль. «Отмычки! Торговец Фанфон, благослови тьма его сердца, подарил мне кожаный чехол с немалым количеством приспособлений для незаконного вскрытия замка!» Скверная копия темных отпирателей Луннаралла Мистического. Тип предмет. Чехол из крепкой и хорошо выделанной кожи быка-крыса содержит две чертовы дюжины отмычек из темного болотного металла, покрытых смесью из темного серебра и кипящей крови пятнистого гигантского ужа. Закаленные таким образом отмычки весьма крепки, пружинисты и бесшумны. Класс предмета очень редкий. «Вот это я понимаю снабжение экстра-класса!» – пропыхтел я, моментально убрав отмычки на дно мешка. Через минуту я завершил начатое путешествие, оказавшись в деревенской гостинице. Просторный полутемный зал дышал тишиной и прохладой. Из посетителей какой-то оборванец с хлюпаньем, втягивающий в себя горячую рыбную похлебку, и дородная женщина, обмахивающаяся веером. Скользнув к лестнице, я бесшумно поднялся. Нырнул в дверь и оказался в безопасной ЛК. Подарки заняли свои места на стене и столе. Отступив на шаг, я полюбовался сокровищами, не пытаясь сдержать счастливейшую улыбку. Выложив из карманов и рюкзака все до последнего медика, недоуменно уставился на десяток обычных камней, незнамо как оказавшихся в заплечном мешке. Порывшись в памяти, вспомнил, что машинально собрал их на берегу Найкала. Привычка бедняка. Пусть пока лежат камешки. А взамен возьму немного серебряных монет. Воспользовавшись свитком телепорта, вернулся в Альгору. Чуть помотался по улицам, изучил вывески и указатели, обнаружил нужную и под звон дверного колокольчика вошел в мастерскую художника. Или в студию. Помещение было высоким и светлым, так что, скорее всего, это студия. Окна огромные, солнечный свет вливается ярким потоком. И бутылок винных вокруг огромное количество, как и бокалов. Настоящий художник умеет пить и творить без удержу. Или выпивать и создавать с размахом. Сам творец оказался на месте, полулежа в дреме на диване. Увидев меня, неохотно встал, запахнул халат, изобразил дежурную улыбку и сразу превратился в моих глазах из творца в работника заштатного фотоателье. А он мне и был нужен. Я пояснил требуемое, меня провели к большому мутному кристаллу из голубоватого хрусталя. Предложили представить нужный лик перед мысленным взором. Игровая система услужливо вывесила инструкцию. Открыв меню, я нашел нужные скриншоты. Портреты торговца, рыбака и трактирщика. Хотел добавить к ним череп жреца Аньрула и Крутавана. Но поостерегся. Вдруг художник знается со стражей. Замерцавший кристалл вытянул из моих ладоней изображение и, как заправский проектор, передал их на стену студии. Художник схватил кисти, с шелестом расстелил сразу на трех мольбертах небольшие листы бумаги, воткнул взгляд в стену и, не глядя на листы, начал творить. Работал он с такой скоростью, что я заподозрил в нем замаскированный лазерный принтер и подозревал до тех пор, пока он не сделал перерыв, чтобы глотнуть вина и закусить пожухлым яблоком. Это так его подкрепило, что он заработал с утроенной силой и спустя четверть часа завершил работу. Вручил мне еще горячие листы, горячие, получил взамен три серебряные монеты и тут же предложил стать его учеником. Я честно обдумал его приглашение и мягко отказал. Но пообещал заглянуть к нему в ближайшие дни, сообщив, что работы для него будет много. Воодушевленный моим обещанием, художник пал на диван и затих, а я направился в гостиницу. Я ничуть не ослаб в желании разобраться во всех интригах и, оказавшись у пробковой доски, прикрепил портреты игроков, записал там же некоторые мысли. Рыбак что-то скрывает в глубоких водах Найкала. Торговец что-то или кого-то скрывает в дремучем лесу темный край. Трактирщик что-то или кого-то скрывает под водой. Все напрямую подчиняются Крутовану-сказочнику и буквально боготворят его, называют батюшкой, умоляют его поторопиться и прервать томительное ожидание. Стало быть, все они уже давно находятся в скрытном режиме, прикидываясь законопослушными светлыми. Возможно, с тех самых пор, как Крутован ухнул в глубины королевской тюрьмы. Отдельно я прикрепил лист бумаги с красной жирной строкой. Скверная копия темных отпирателей Луннерала Мистического. Протянул две нити от листа, завершив их пока в пустоте. Прихватив еще пару монет, покинул ЛК и, перейдя на бег, что не было странностью среди вечно куда-то спешащих игроков, последовал указателям, вскоре оказавшись рядом с респектабельным двухэтажным зданием. Большие стрельчатые окна, плоская крыша с зелеными насаждениями, множество столиков вокруг. Я бы принял здание за дорогое кафе, если бы не надпись «Библиотека». За столиками немало посетителей, каждый что-то читает, иногда прерываясь на глоток кофе, чая или иного напитка. Никто не разговаривает. Тишина такая густая, что кажется, если подпрыгнуть, то зависнешь в воздухе, как муха в киселе. Грозные предупреждения требуют сохранения подобающей тишины и уважения к храму знаний. Крохотная вывеска добавляет, что в левой стороне здания расположен небольшой книжный магазин. Туда я для начала и направился, где тут же прицепился к стройному высокомерному эльфу-служащему. Едва я назвал имя Луннерала Мистического, эльф поморщился. Когда я добавил имя Аньрул, он трижды мигнул и дважды поморщился. Но информацию выдал, первоначально поинтересовавшись, интересуют меня издания дешевые или дорогие. Мой ответ был очевиден, и через пять минут я оказался в далеком углу, рядом с дубовыми полками, уставленными потрепанными книгами. Потрепанными – это еще мягко сказано. Некоторые из этих истерзанных останков будто через шреддер пропустили перед тем, как поставить на полку. Если я и преувеличивал, то совсем немного. Клочки бумаги торчали из каждого разбухшего потрескавшегося переплета. Растрепанные закладки свисали мертвыми змеями. Осыпавшаяся позолота образовала на краях полок горы золота для бегающих по ним деловитых муравьев. Давненько тут пыль не убирали, и это в таком роскошном магазине. Поняв, что помощи ждать не приходится, я начал с нижней полки, принявшись методично переставлять дышащие пылью и гниением книги. Иногда приходилось открывать обложку, если на переплете не имелось названия, чего только не попадалось на глаза. Солончаковые травы и корни, уход за медными ножнами, сборник трактирных шуток, мелкие легенды и досужие сплетни деревенских трактиров, так брошюра и называлась. Для интереса я перелистнул пару страниц, первая легенда называлась «Как толстяк Сколк в один присест выпил бочку яблочного сидра». Видимо, болезнь длинных названий следовала за книгой от начала до финала. Я бы прочел, но меня больше интересовали не толстяки, а скелеты с темным мрачным прошлым. Я продолжил поиски, разгоняя облака серой и золотой пыли. Ягодные настойки. Разведение тонкорунных яков. Охота на черных мамонтов. Кровавая липкость. Аж дрожь взяла от такого названия. Я снова не удержался и глянул на первую страницу. С яростным криком Киллио вывернулся из смертельных объятий четырехрукой красотки. Выхватив кинжал, он начал наносить удар за ударом. На застеленный грязной соломой пол гладиаторских бараков щедро брызнула алая кровь. Жуть! Верну на полку. Где-то через 40-50 перебранных книг я сделал первую настоящую находку. Тоненькая книга, почти тетрадка, с твердым картонным переплетом. Почти стершееся название все же можно разобрать. Воровские байки. В содержании была указана история «Красное злато скупца» и «Луннерал мистический». Вторая находка ждала меня на полке выше. Очень толстый, но при этом до смешного коротенький по высоте томик с желтыми от времени страницами, иллюстрированный с названием «Былые боги». И среди былых я встретил упоминание о Аньруле. Пусть эльф-продавец и чересчур высокомерен, но он направил меня в нужную сторону. Через полчаса кропотливого копания в муклатуре, процедив немало разрозненных отдельных листов, я собрал небольшую стопку бумажного хлама. Хотелось потуже перетянуть стопку веревкой и забросить в печь. Подобный вид источника знаний меня ничуть не огорчил. Вдруг внешняя дешевизна скажется на цене. Мое предположение оправдалось полностью. Едва-едва касаясь бумаги кончиками пальцев, брезгливо морщась, эльф за пару секунд оценил книги и отдельные листы, после чего пренебрежительно озвучил стоимость. 8 медных монет за все. «Держите», – обрадовался я. Цена оказалась куда ниже ожидаемой. Магазин я покинул в приподнятом настроении, что стало еще выше, когда обнаружилось, что расположившийся неподалеку уличный торговец продает пирожные и морс. А к этому угощению я питал большую слабость после первого и самого долгого своего подземного приключения. Да и ползун очень уважал пирожные. Несколько потраченных медиков сделали нас обладателями вкуснятины, и я с удобством расположился в густой тени раскидистого дерева, усевшись на невысокую каменную ограду. Испачкать штаны я не боялся, ползущие мимо большущие улитки меня не беспокоили, как и я их. Проходящие игроки и местные даже не замечали меня. Стражников поблизости не видать, а улица прямая. Если что, увижу их издалека. Надо живо изучить полученную информацию и выудить самое ценное. Отхлебнув морса, я начал с томика «Былые боги». Аньрул. Меня крайне интересовал Аньрул. Кое-что я знал, но явно недостаточно. Изучив подборку по богам, я спрятал просмотренные бумаги в инвентарь и ошеломленно почесал затылок. Да, знал я про Аньрула очень мало, но про него вообще мало кто знал что-то, кроме ужасных россказней. Аньрул оказался жутким чудовищем, наводившим ужас на целые земли. Все это происходило в далеком-далеком прошлом, когда здешние земли топтала раса таинственно исчезнувших великих или же древних, как их еще называли. Если отбросить всякие кровавые страсти и ужасности, если подытожить выжимку, то Аньрул – чрезвычайно мощное темное божество с некогда огромным числом фанатично верующих последователей, воспевающих смерть. Аньрул охотно истреблял прочих богов, справляясь с ними с удивительной легкостью. Все говорило о том, что однажды Аньрул может возглавить божественный Олимп и набросить на весь мир Вальдиры гигантскую сумрачную тень. И вряд ли какая светлая рать могла бы с ним совладать. Такие вот печальные стихи. Посему все дружно подготовились к скорой и лютой смертушке. И тут, бац, Аньрул исчез. Попросту исчез. Это случилось так быстро и так тихо, что поначалу столь грандиозного события попросту не заметили. Мало ли куда великому богу отлучиться понадобилось на пару дней, недель, месяцев, лет. А затем приверженцы Аньрула забились и заметались, будто зерна кукурузы на раскаленной сковородке. Пропал. Бога сперли. Тут очнулась и светлая сторона. Оживилась и притихшая темная. Да, темная, но иная темная сторона, каковую Аньрул вроде бы не шибко и одобрял. Все они принялись преследовать и истреблять жрецов Аньрула, а те принялись прятаться целыми табунами, то бишь храмами, скрываться умудрялись в самых загадочных местах, от классических подземелий до океанских глубин и горных вершин. Любое укрытие подойдет, если против тебя целый мир. Еще одна важная информация – любого сочувствующего Аньрулу ждет негасимая ярость стражников и всех светлых богов. Вякни где-нибудь, вот бы старина Аньрул вернулся, и ждет тебя 5-дневная пытка и 7-дневная казнь. Причем самые светлые и пушистые, да нельзя добрые личности, будут лично и охотно вбивать такому глупцу осиновые бревна под ногти. Если я и сгущал краски, то совсем немного. Аньрул был негласным табу. На отдельном темном листе приводился простой факт. Если павших и ныне живущих темных божеств вполне штатно изучали на разных божественных кафедрах и магических семинарах, то имя Аньрула там даже не упоминалось. Его попытались предать забвению, как ночной кошмар. Еще один простой факт. За достоверные сведения о местонахождении даже руин любого храма Аньрула можно мгновенно получить от стражи прощение за многие тяжкие грехи и мешок золотых монет в придачу. Даже за сведения просто о руинах, заброшенных и непосещаемых, не представляющих из себя ничего, кроме груды грязных камней. А если я сообщу о местонахождении целой усыпальницы, полной могущественной нежити, поклоняющейся Аньрулу, что мне простят? А сколько заплатят? Такое впечатление из прочитанного текста создалось, что если я пну по заднице здешнего короля и тут же сообщу про тайную подземную усыпальницу, король улыбнется и скажет: «Пинай еще, шмык! Бей пыром, дружище!» Нашлось упоминание о нраве Аньрула, о его личности. Описание кратенькое, сводящееся к трем словам: «умный», «высокомерный» и «жестокий». Равных себе Аньрул не видел ни в ком, все ниже него, и не на одну, а на добрую сотню ступенек ниже. На полях одного отдельного листа небрежно начертано «родство с древними» и несколько раз обведено черным. Еще чуть ниже тем же почерком добавлено «прямое родство». Интересно, не знаю, кто этот изыскатель, но он, если мне не изменяет логическое мышление, предположил, что при жизни Аньрул был одним из древних. Не вижу другого варианта того, как страшный скелет мог еще претендовать на родство с ушедшими великими. А если так, то в катакомбах Альгоры я наткнулся на остатки, возможно, древнейшей религии. Вряд ли новые боги могут претендовать на столь долгую родословную. Я уже успел узнать, что в наши времена некоторые игровые кланы стали настолько мощными, что вполне способны избавиться от неугодных им божеств. А на смену павшим всегда приходят новые. И опять начинается все сначала. Вербовка верующих, постройка храмов и прочее. Нашелся и намек на то, куда делся Аньрул. Его ведь искали. И очень тщательно. Но не нашли нигде. Ни враги, ни союзники. И потом они все пришли к выводу, что их любимое, ненавистное, божество попало в знаменитый и страшный Тантариал. Ад богов. Никто не знал, как он там оказался, но это, как утверждалось, было практически единственное место в мире, где не побывали поисковые отряды. До этого в список возможных мест пребывания Аньрула входила глубочайшая океаническая пропасть – Квантонский провал. Но его вроде бы недавно исследовал некий умелец Ахиллот, которому, по зыбким слухам, крайне щедро приплатили, чтобы он глянул, не лежит ли на дне почивающий Аньрул. Ныряльщик бога на темном дне не увидал, но он толком и не осмотрелся, ибо его вроде бы быстро сожрали неведомые чудовища. Однако Квантонский провал был убран из списка, и посему Аньрул может находиться только в аду. В Тантариале. Там и следует его искать тем безумцам, кто жаждет вернуть в мир, возможно, самую страшную угрозу для его существования. Последнее, что приковало мой взор, обращение неизвестного автора к читателям. В коротком, но страстном послании, используя цветистые выражения и не гнушась мольбой, он просил не совершать ужаснейшие ошибки и не искать древнего бога Аньрула, чье одно только имя говорит о смерти и ее правлении. Если, мол, так случится, что окажетесь вы у кровати задремавшего на пару тысяч лет Аньрула, не будите его, если только вы не враг всего светлого и живого. Если же враг, тоже не будите, ибо Аньрул не пощадит и многих из темных. Не ищите Аньрула. Пусть кошмарное стылое зло и дальше остается там, где бы оно ни было. Логично, буркнул я, перечитав послание. Я бы такую тварь будить не стал, себе дороже. Да такой придурок и не найдется. Хотя, подвернись мне шанс вернуть в мир такое темное божество, учитывая, что я в дружбе с его верными последователями. Я ведь темный пронырливый вор-шмык. Как бы вознаградил меня Аньрул за помощь? А его паства? Получил бы я божественные артефакты воровского дела? Запросто, ой, запросто. Я мог судить по уже имеющимся подаркам от Крутована и его далеко не самой обычной охраны. Так что, да, может, и вернул бы я Аньрула. Подвернись мне такой крохотный шанс, наткнись я в своих скитаниях на его почивальню или узилище. Но прежде я бы взял тайм-аут на недельку, чтобы обдумать хотя бы малую часть тех глобальных мировых последствий, что обязательно случатся после возвращения древнего божества Аньрула. Надо постараться постоянно быть в курсе мировых новостей о поиске Аньрула. А кто-то его обязательно ищет и по сию пору. Это очевидно. Если мне удастся подбросить пару интересных вестей верховному жрецу Аньрула, вернее, его оторванной голове в зеленом колпаке, могу получить неплохую награду. А пока сменю тему с ужасающего темного холода на чуть более теплую и звонко-денежную. Луннорал мистический. О мистическом информации хватало. И вся как на подбор либо ругательная, либо восторженная. Шелестящие страницы постепенно открывали мне истину. В далекие-далекие времена жил-добыл искусный вор Луннорал Мистический. Денно и нощно тряслись над златом купцы и дворяне, справедливо опасаясь, что однажды и к ним на огонь заглянет неуловимый вор. Луннаралы не могли остановить ловушки и защитные артефакты. Бессильной оказывалась многочисленная охрана и сторожевые звери. Невидимой и неслышимой тенью проскальзывал он мимо всех. В мгновение ока вскрывал любые запоры и похищал сокровища. Отличительной чертой Луннарала являлись его золотые руки. Не в смысле воровском, а в смысле мастеровом. Все используемые им приспособления, будь то плетеная веревка, отмычки или бесшумная обувь, не покупались, а создавались им самим. И создавались, само собой, в некой предельно тайной мастерской, находящейся незнамо где и по сию пору не найденной. Редко, очень редко, Луннарал входил в положение коллег по воровскому цеху и создавал что-нибудь на заказ. Не бесплатно, само собой. Оттого Луннарал был известен в двойном качестве – и как мастер, и как вор. Судьба Луннарала неизвестна достоверно. Знаменитый вор внезапно и бесследно исчез после того, как взялся за некий темный и скользкий воровской заказ, полученный от столь же темных скользких личностей. По тем же непонятно откуда берущимся слухам, Луннарал Мистический решил попытаться ограбить одного известного, богатого, страстного и фанатичного коллекционера древностей. По своей древней традиции Луннарал навестил один особо почитаемый в узких кругах трактир, где собираются темные личности. Выпил там бокал трижды сворованного красного вина, сдобренного трижды сворованным порошком из корня воровской удачи, пообещал скоро вернуться с добычей, не знающей себе равных, и после этого пропал. Вот так. В моем пытливом, как я надеюсь, разуме сразу возникла ассоциация с Аньрулом. Они оба были широко известны, являлись темными, могущественными, непревзойденными. Оба исчезли внезапно и оба до сих пор не найдены. У них даже двойные «Л» в именах. Я бы предположил, что они вместе пили в том трактире и потом решили отправиться в вечное путешествие или же по сей день рубятся в адский покер в одном из боковых трактирных кабинетов. Но вот беда. Луннарала и Аньрула разделяла временная пропасть размером в упомянутый Квантонский провал. Аньрул – из древних незапамятных замшелых времен, а Луннарал – из новейшей истории. Завершив чтение, я бережно собрал листы и книги в одну стопку, перетянул их обрывком найденной под ногами веревки, убрал все в инвентарь и рванул в гостиницу. У меня появилось срочное дело к своей пробковой доске, но по пути заскочу в книжный магазинчик и спрошу у эльфа-продавца о еще одной личности. От листа «Луннарал» протянулось две нити. Первая тянулась к трактиру «Двуглазый циклоп». Там у меня есть пара приятелей. И, возможно, именно в том трактире знаменитый вор последний раз пил трижды сворованное вино. Туда я отправлюсь прямо сейчас. Вторая нить протянулась к листу с надписью «Наместник Седри». Испятнанным жирной пометкой «Предатель?» Нить светло-зеленая, тоненькая. Дело в том, что на столе за моей спиной лежала раскрытая примерно посередине дешевая книга «Личности, известные и не очень». На развороте красовался улыбающийся наместник Седри, а рядом краткое описание его личности. Важная и влиятельная политическая фигура. Часто бывает в королевском дворце. Богат, женат, имеет дочь, обладает гигантской коллекцией всяческих диковинных разностей. Седри – коллекционер. Это и заставило меня протянуть тоненькую нить от Луннарала к Седри. А задание – черная метка, полученная от Крутована. Оно говорит о том, что Седри связан со тьмой. И стало быть, Луннарал мог получить темный заказ, связанный с Седри. Или нет, все требует проверки. Все требует дополнительных расспросов. Отойдя от доски, я окинул ее внимательным взглядом, сделал скриншот, отправив его в Реал на распечатку. Затем выложил из карманов все до последней мелочи, чуть подумав, набил опустевшие карманы камнями, взял одну серебряную монету. Само собой, выложил и карту. Нет уж, я не собираюсь отправляться в воровской притон с такой ценностью. Там все мои маршруты. А если меня стражи арестуют? Кстати говоря, они сумеют изучить мою карту? Вот весело будет. Отряхнув куртку, поправив плащ, я вышел за дверь и сбежал по засланной ковром лестнице. Меня ждали трактир «Двуглазый циклоп» и встреча со старыми знакомыми.